Глава четвертая. На краю пропасти. Первая ночь в Порт-Джене прошла без всякого шума и беспокойства. Никакое привидение ни во сне, ни наяву не тревожило Розамонду. Она проснулась по обыкновению веселая и здоровая и перед завтраком вышла в западный сад. Небо было затянуто тучами, и ветер капризно менял направление. Во время прогулки Розамонда встретила садовника и спросила, что он думает о погоде. Тот ответил, что, может быть, к обеду опять пойдет дождь, но если только он не ошибается, завтрашний день будет жарким. «Скажите мне, пожалуйста», — сказала Розамонда, — «вы когда-нибудь слышали о миртовой комнате?» В то утро она решила не упускать ни малейшего шанса разгадать тайну и опросить всех, и начала с садовника. «Нет, госпожа, никогда не слышал», — ответил тот. «Но название очень подходящее, ведь мирт в изобилии растет в наших краях». «А есть ли он на северной стороне дома?» Розамонда подумала, что, может, удастся узнать расположение комнаты по признакам снаружи здания. «Может, растет где-то под окнами?» «Я никогда не видел там ничего, кроме сорняков и мусора», — ответил садовник. В это время раздался звонок к завтраку, и Розамонда вернулась в дом. Но она твердо решила после осмотреть северную часть сада, и если найдется там хоть намек на миртовый куст, комната, рядом с которой он растет, будет тут же открыта. Она сообщила этот план мужу. Он похвалил ее за настойчивость, но признался, что не имеет большой надежды на успех, если садовник сказал, что там сплошные сорняки. Только завтрак окончился, Розамонда позвонила в колокольчик и попросила вызвать садовника и приготовить ключи от северных комнат. Слуга мистера Фрэнклинда как раз принес утреннюю почту, и Розамонда с нетерпением взялась за письма, воскликнув: «Штемпель Лонгбекли! Новости от викария!» Распечатав письмо, она с нетерпением прочла его, а потом вдруг уронила на колени. Лицо ее сияло. «Ленни, в этом письме такие новости, которые с ума могут свести. У меня даже дыхание перехватило». «Прочти его», — попросил мистер Фрэнклинд. «Пожалуйста, прочти его вслух». Розамонда стала читать дрожащим голосом. Доктор Ченнери сообщал прежде всего, что его послание к Тревертону осталось без ответа. Но что, несмотря на это, оно принесло такие результаты, каких никто никогда не мог предвидеть. Он приложил копию сообщения, полученного от его доверенного в Лондоне. Это был подробный отчет о беседе, состоявшейся между слугой мистера Тревертона и посыльным доктора Ченнери. Как оказалось, Шроул передал слова своего хозяина и предъявил разорванное письмо викари. Но затем он продемонстрировал копию плана дома и сообщил, что готов с ней расстаться за 5 фунтов. Посыльный объяснил, что не имеет права выкупать документ, и посоветовал слуге мистера Тревертона подождать доверенного доктора Ченнери. После некоторых колебаний Шроул решил так и сделать. Доверенный доктора Ченнери тут же написал ему письмо, упомянув в постскриптуме, что видел план и убедился, что на нем действительно указано расположение дверей, лестниц и комнат с указанием их названий. И теперь в письме мистеру и миссис Фрэнклинд викарий сообщал, что дальнейший ход действий остается на их полное усмотрение. Он уже скомпрометировал себя, безуспешно обратившись к Эндрю Тревертону, и решил, что не может рисковать, выражая свое мнение или давая какие-либо советы, теперь, когда дело приняло совершенно новый оборот. Он был уверен, что его молодые друзья придут к мудрому и правильному решению, после того, как хорошенько обдумают этот вопрос во всех его аспектах. Так что он проинструктировал своего поверенного ничего не предпринимать, пока не будет известий от мистера Фрэнклинда. «Указания!» — воскликнула Розамонда в сильном волнении, скомкав письмо, как только дочитала его до конца. «Все наши указания могут быть написаны в одну минуту и прочтены в секунду. Что доктор понимает под словами «обдумать хорошенько»? Конечно, мы заплатим 5 фунтов стерлингов, и пусть нам отправят план дома. Мистер Фрэнклинд серьезно покачал головой. Это совершенно невозможно. Если ты задумаешься на минуту, моя дорогая, ты, конечно, поймешь, не может быть и речи о том, чтобы покупать у слуги документ, который он тайно добыл из библиотеки господина. — О, милый, не говори этого! — умоляла Розамонда, потрясенная решением мужа. — Что плохого мы сделаем, если отдадим этому человеку его 5 фунтов? Он только сделал копию плана, он ничего не украл. — По моему мнению, он украл информацию, — заметил Леонард. — Ну хорошо, — продолжала настаивать Розамонда. — Но какой в этом вред его хозяину? По моему мнению, он даже заслуживает того, чтобы у него украли информацию, раз у него не хватило вежливости послать ее викарию. Во что бы то ни стало, план должен быть у нас. О, Ленни, пожалуйста, не качай головой. Он должен быть у нас, ты сам это знаешь. Что толку быть щепетильным со старым негодяем? Я вынуждена назвать его так, хотя он мой дядя, который не хочет подчиняться общепринятым нормам общества. Нельзя относиться к нему как к человеку цивилизованному или разумному. Все знают, что он не в себе. Какая ему польза от плана северных комнат? И кроме того, у него есть оригинал, так что его информация не украдена. — Розамонда, Розамонда, — сказал Леонард, улыбаясь логике жены. — Ты рассуждаешь точно иезуит. Видя, что доводы ее не приносят пользы, Розамонда прибегнула к давно известному оружию женского пола, убеждению, и, в конце концов, добилась неохотно согласия мужа на компромисс. Он дал ей разрешение купить копию плана, но при одном условии. Итак, они договорились после отослать план обратно мистеру Тревертону, объяснив ему подробно, каким образом тот был добыт, и оправдывая свой поступок невозможностью получить его иначе, ведь сам мистер Тревертон утаил информацию, хотя любой другой ответил бы, посчитав вопрос за нечто само собой разумеющееся. Розамонда изо всех сил пыталась добиться отмены или изменения этого условия, но гордость мужа не позволила ему отступить. «Я уже и так во многом нарушил свои убеждения», — сказал он, — «и больше не собираюсь отступать. Если нам придется опуститься до покупки информации у слуги, то давай, по крайней мере, не дадим ему возможности объявить нас своими сообщниками. Напиши от моего имени доверенному доктору Ченнери и скажи, что мы готовы купить копию плана на том условии, которое я объявил, и которое должно быть передано слуге Тревертона во всех подробностях». — Ну, а если слуга откажется, боясь потерять работу? — спросила Розамонда, нехотя подходя к письменному столу. — Давай не будем волноваться, строя предположения. Давай подождем, что произойдет, и будем действовать соответственно. Когда ты будешь готова писать, то скажи мне, я продиктую текст. Мне хочется дать понять поверенному доктору, что мы соглашаемся на этот поступок, зная, во-первых, что с Эндрю Тревертоном нельзя вести дела в соответствии с принятыми в обществе обычаями, и зная, во-вторых, что документ, предлагаемый нам слугой, — копия из печатной книги, и никак, прямо или косвенно, не связан с личными делами мистера Тревертона. Ты заставила меня пойти на компромисс, Розамонда, но теперь я должен оправдываться перед другими и перед самим собой. Видя, что решение Леонардо было непоколебимо, Розамонда воздержалась от возражений. Она написала письмо под диктовку мужа. Когда оно было готово, а другие письма прочтены, мистер Фрэнклинд напомнил жене о намерении осмотреть северную часть сада и попросил взять его с собой. Он сознался, что готов бы заплатить в 5 раз больше суммы, требуемой Шроулом за копию плана, если бы им удалось открыть миртовую комнату без посторонней помощи и прежде чем письмо к поверенному викария будет отправлено. Супруги вышли в сад, и Розамонда убедилась, что нет ни малейшего шанса обнаружить хоть какой-то след мирта под одним из окон. Из сада они вернулись в дом и открыли дверь, ведущую в северный холл. Им показали, куда упали ключи из рук миссис Джазеф и где нашли ее саму, когда началась суматоха. По требованию мистера Фрэнклинда открыли дверь ближайшей к лестнице комнаты. Она представляла печальное зрелище запустения, пыли и мрачности. Несколько старых картин стояло у одной из стен. Несколько потрепанных стульев громоздилось посреди комнаты, на каминной доске валялись осколки разбитых фарфоровых ваз, а в углу стоял прогнивший шкаф. Все эти немногочисленные реликвии были тщательно осмотрены, но ничего важного, ничего хоть в малейшей степени способного прояснить тайну мертвой комнаты, обнаружено не было. «Осмотрим другие комнаты, Ленни», — спросила Розамонда, когда они вышли на лестничную площадку. «Думаю, это бесполезно. Наша единственная надежда разгадать тайну — это искать ответ именно в миртовой комнате, и ни в какой другой. Нам придется тщательно все осмотреть, может, даже разобрать пол и стены. Это реально сделать в одной комнате, но не в 16. Пока мы обречены блуждать без ориентиров и подсказок. Но попробуем выяснить хоть что-то. Пол на лестничной площадке был пыльным? Нет ли на нем следов после визита миссис Джазов, которые могли бы привести нас к нужной двери? Они тщательно осмотрели лестничную площадку и коридор, но никаких следов обнаружить не удалось. Когда-то давно на пол постелили ковровую дорожку, и она была настолько рваная, потрепанная и прогнившая от времени, что пыль не могла лечь на нее ровно. Кое-где на досках были вмятины, и слуга мистера Фрэнклинда предположил, что их мог оставить носок или каблук ботинка. Но они располагались так далеко друг от друга, что никаких выводов из их расположения сделать было нельзя. Потратив более часа на осмотр северной стороны дома, Розамонда вынуждена была признать. Слуги оказались правы, когда, открыв дверь в холл, предсказали, что она ничего не обнаружит. «Придется отправлять письмо Лене», — сказала она, когда они вернулись в столовую. «Делать нечего», — согласился ее муж. «Вели отвезти письмо на почту, и не будем больше говорить об этом». В тот же день письмо было отправлено. Учитывая отдаленность Порт-Джены и в то же время еще недостроенную железную дорогу, должно было пройти 2 дня, прежде чем можно было надеяться на ответ из Лондона. Почувствовав, что для Розамонды будет лучше, если это ожидание пройдет вне дома, мистер Фрэнклинд предложил совершить небольшое путешествие вдоль побережья, известного своей живописностью. Это предложение было немедленно реализовано. Молодая чета покинула Порт-Дженскую башню и вернулась только к вечеру 2-го дня. Утром 3-го дня, когда Леонард и Розамонда зашли в столовую, их уже ждал долгожданный ответ от поверенного викария. Шроул решил принять условия мистера Фрэнклинда, во-первых, потому что, по его мнению, только сумасшедший человек мог отказаться от 5 фунтов стерлингов. Во-вторых, он полагал, что хозяин слишком зависит от него, чтобы прогнать. И, в-третьих, если мистер Тревертон все же и уволит его, он не настолько привязан к этому месту, чтобы волноваться о его потере. Таким образом, сделка была заключена за 5 минут, и в подтверждение тому — копия плана, приложенная к письму. Розамонда дрожащими руками разложила на столе лист, несколько мгновений внимательно рассматривала его и, наконец, приложила палец к квадрату, обозначавшему положение миртовой комнаты. «Вот она!» — воскликнула она. «О, Ленни! Как бьется мое сердце! Первая, вторая, третья, четвертая... Четвертая дверь ведет в миртовую комнату!» Она сейчас же захотела послать за ключами от северных комнат, но Леонард настоял, чтобы они позавтракали. Несмотря на его уговоры, ела Розамонда так быстро, что уже через 10 минут держала мужа за руку и вела к лестнице. Предсказания садовника о перемене погоды сбылись. Стояла жара, тяжелая и удушливая. Одно белое туманное облако тонко раскинулось по небу, уходя к морю на горизонте. Солнечный свет лился бледно и трепетно. Листья цветов и деревьев были неподвижны. Домашние животные сонно лежали в тенистых углах. Случайные звуки разносились тяжело и громко в этой вялой, безвоздушной тишине, которую жара, казалось, удерживала над землей. Даже в комнате для слуг обычная суета утренней работы была приостановлена. Когда Розамонда заглянула туда, направляясь в комнату экономки за ключами, женщины обмахивались веерами, а мужчины сидели, сняв пиджаки. Все они говорили о жаре и сходились на том, что для июня такой день что-то небывалое. Розамонда взяла ключи, отклонила предложение экономки сопровождать ее и, проведя мужа по коридорам, отперла дверь в северный холл. «Как здесь неестественно холодно», — сказала она, когда они вошли в пустынное помещение. У подножия лестницы она остановилась и крепче взяла мужа за руку. «Что случилось?» — спросил он. «Не этот ли внезапный холод так действует на тебя?» «Нет-нет», — поспешно ответила Розамонда. «Я слишком взволнована, чтобы чувствовать жару или прохладу, как я могла бы чувствовать их в другое время. Но, Ленни, если предположить, что твоя догадка насчет миссис Джазеф верна. И что? Не окажется ли, что тайна Миртовой комнаты касается моего отца или моей матери, и что нам не следует знать? Об этом я подумала, когда миссис Пентрид предложила мне сопровождать нас, и это заставило меня отказаться от ее предложения. Не менее вероятно, что тайна может быть чем-то, что мы как раз должны знать, — ответил мистер Фрэнклинд после минутного размышления. «Во всяком случае, моя идея относительно миссис Джазеф не больше, чем безосновательное предположение. Впрочем, Розамонда, если у тебя есть какие-то сомнения...» «Нет. Что бы там ни было, Ленни, мы не можем сейчас вернуться. Дай мне свою руку. Мы вместе разгадывали эту тайну и вместе дойдем до конца». И Розамонда пошла вверх по лестнице, ведя за собой мужа. На площадке она снова посмотрела на план и убедилась, что правильно догадалась о расположении Миртовой комнаты. Она сосчитала двери до четвертой, достала из связки ключ с номером 4 и вставила его в замок. Прежде чем повернуть его, она остановилась и оглянулась на мужа. Он стоял рядом с ней, его терпеливое лицо было обращено к двери. Розамонда положила правую руку на ключ, медленно повернула его в замке, левой рукой дотянулась до мужа и замерла. «Не знаю, что со мной», — прошептала она. «Я будто боюсь открыть эту дверь». «Твоя рука холодна, Розамонда. Давай подождем. Закрой дверь, отложим это на другой день». Говоря это, Леонард чувствовал, как пальцы Розамонды сильнее и сильнее сжимались на его руке. Затем на мгновение, одно затаившее дыхание мгновение, которое никогда не забыть, наступила полная тишина. И тут он услышал резкий треск открывающейся двери, почувствовал, как его повлекли вперед, заметил, как изменился воздух. Они с Розамондой были в Миртовой комнате.